Вообще-то профессор Трелани не раз подмечала мои способности к прорицаниям. С легкой обидой в голосе бросила Филлис. И, как минимум один раз, я составила для тебя прогноз предсказаний правильно. Помнишь, как ты вернулась с ожогом из теплиц? В тот день я предупреждала тебя о рисках, связанных с огнем. Все бы ничего, но обожглась я об ядовитый плющ, а не об огонь. Равнодушно парировала Лили. Вот если бы ты сказала, не забывай драконьи перчатки, иначе случится беда, то я бы, может, и поверила в силу твоего третьего глаза. Филлис громко фыркнула. Как и обещала, Лили стала разучивать с детьми заклинание Патронуса. Но в этот раз она взяла себе в помощники Гарри, потому что он был единственным, кто уже овладел заклинанием и мог помочь ребятам своими советами. У мальчика так хорошо получалось объяснять подробности и показывать действия Патронуса, что Лили на время передала бразды преподавания в его руки. Но каким бы успешным ни было объяснение теории, на практике заклинание требовало определенных усилий, поэтому даже у Гермионы получилось освоить его только с третьего занятия. «Она такая хорошенькая», — сказала Гринджер, наблюдая за своей сияющей выдрой. «Смотрите, получилось», — воскликнула Дафна Гринграсс, когда из ее палочки выскочил проворный енот. Мимо Лили пробежал терьер Рона, а следом за ним гиена Лиджардана. Не получилось сотворить заклинание только у братьев Криви, но это было неудивительно, ведь они оба были еще слишком малы. У Терри, как и Невилла, получалось вызвать лишь легкое облако серебристого пара. Возникли трудности и у Лаванды с Розмари. Девочки никак не могли создать телесного патронуса. «Кажется, я что-то видел», — завопил Долгопупс. «Что-то волосатое. Наверное, это был». Договорить Невиллу не успел, потому что в дверь, выручая комнаты, забарабанили со стороны коридора. Стоящие рядом Джинни и Майкл Корнер вздрогнули от испуга и отошли подальше. В зале мигом исчезли все патронусы, дети притихли. Стук все продолжался, кто-то настойчиво порывался войти внутрь. Лили медленно приблизилась к двери и взялась за ключ в замочной скважине. Тот, кто не знал об этих уроках, не смог бы вызвать тренировочный зал. «Не открывай», — взмолилась за ее спиной Гермиона, но Лили уже повернула ключ. Дверь резко распахнулась, и прямо в ее ноги врезался разодетый домовик. 8 вязаных шапок опасно покачнулись на его голове. «Добби», — удивился Гарри. «Гарри Поттер, сэр», — запищал эльф, выкатив зеленые глаза от страха. «Я пришел предупредить вас». Добби нервно заломил руки и панически осмотрелся. Он было ринулся к стене, но Гарри резко схватил его и оставил стоять на месте. «А чем предупредить? Что случилось?» — спросила Лили. «Она обо всем узнала», — прошептал Добби, — «и направляется сюда, Амбридж», — выдохнул Гарри. Эльф кивнул. Он тут же схватился за торчащие из шапок уши и стал их тянуть изо всех сил, но Гарри опять его остановил. Остальные застыли в ужасе, и все как один переводили взгляд с домовика на мальчика. «Убегайте, скорее, что есть мочи», — заорала Лили, открыв дверь волшебной палочкой. Пока остальные рванули на выход, Гарри оттащил эльфа в сторону и прокричал: «Я запрещаю тебе причинять себе вред, Добби. Вернись на кухню, и если тебя о чем-нибудь спросят про наши уроки, то соври, что ничего не знаешь». «Спасибо, Гарри Поттер», — слезно пискнул домовик и с громким хлопком исчез. Лили выбежала из выручай комнаты последней, сразу после Гарри. Мальчик повернул направо, желая отсидеться в туалете, а она бросилась налево. Миновав пару лестничных пролетов, Лили заскочила в коридор, где столкнулась с Монтегю и Уоррингтоном. Парни взяли ее под прицел своих палочек и противно заулыбались. «Попалась», — воскликнул Грэхим. «В ваших интересах исчезнуть с моего пути и притвориться, что мы здесь не встречались», — с угрозой произнесла Лили, принимая оборонительную стойку. «Позови профессора Амбридж, Кассиус», — рявкнул Грэхим, лихорадочно бегая глазами с ее палочки обратно на лицо. Лили раздраженно вздохнула. «Значит, расчищу путь сама». Но заколдовать парней она не успела, потому что внезапно за их спинами раздался победный вопль. «Ага, я так и знала». Долорес вышла вперед, жадно сверкая круглыми глазками. «Немедленно убери свою палочку, девчонка, ты пойдешь со мной в кабинет директора, а вам, мальчики, назначаю по 50 очков. Ступайте ловить остальных нарушителей, ловите всех, кто тяжело дышит». Лили убрала палочку в карман и повернулась, чтобы отправиться в директорскую башню. «Сегодня ваш последний день в стенах этой школы», — удовлетворенно бормотала ей в спину Эмбридж. «Создание нелегальной ученической организации. Я знала, что рано или поздно улечу вас в подобном». На удивление Лили чувствовала себя совершенно спокойно. Даже самодовольный бубнеж этой жабы не вызывал у нее никаких эмоций. Пока они шагали по коридору, Лили думала лишь о друзьях. Получилось ли у них спрятаться, удалось ли ускользнуть от преследования, на лестнице к ним подбежала Пенси Паркинсон и передала Долорес какой-то смятый листок. Та возликовала, едва развернув его, и бережно сунула лист себе в карман. Прямо перед горгульей их нагнал еще и Малфой, весь запыхавшийся и покрасневший от бега. Драко отрапортовал, что поймал вместе со своими дружками Гарри Поттера у входа в туалет. Амбридж чуть не запрыгала от восторга и велела ему привести мальчика прямо к ней, чтобы она лично отвела добычу на суд министерской комиссии. Лили уже приняла свое неизбежное отчисление, но новость о поимке Гарри сильно ее подбила. Правда, пока помощники Амбридж вели его ко входу в башню, она успела много чего нафантазировать. Как она забирает мальчика из школы с собой, как они живут вместе в каком-нибудь пригородном домишке, как налаживают быт, уж заработать на жизнь себе и сыну она бы смогла. А когда Гарри исполнится 17, то он и сам смог бы найти работу. Они стали бы часто видеться с Сириусом и помогать ордену в миссиях. Размышления Лили прервал топот конвоя, с которым к Долорес доставили мрачного и злого Гарри. Когда их взгляды встретились, он виновато свел брови. Лили же подбадривающе улыбнулась мальчику, стараясь не слушать указания, которые Эмбридж раздавала своим новым фаворитам. Часть 60. Декрет об образовании 29. Летучая шипучка, сказала Долорес, и каменная горгулья отпрыгнула в сторону. От нетерпения Эмбридж велела Лили идти вперед, тыкая ей палочкой в спину, и стала взбираться по закрученным ступеням, крепко держа второй рукой за запястье Гарри. Она открыла дверь без стука, заведя детей внутрь как каких-то опасных преступников. Лили увидела, что в кабинете было полно людей. Перед сидящим за столом Дамблдором стояла встревоженная МакГонагалл, а напротив нее Корнелиус Фадж с личным помощником Перси и министерской охраной, состоящей из четырех сильных мракоборцев. В охране были Пол Уильямсон, Орел Усвидж, Джон Делиш и Кингсли Бруствер. Ее удивило, что все портреты прежних директоров Хогвартса в этот момент бодрствовали и внимательно осматривали присутствующих. Среди них был и Финиас Блэк, с прищуром уставившейся на Лили. Они были задержаны при попытках к бегству, министр, триумфально заявил Эмбридж, вздернув подбородок. Так, протянул Фадж, осмотрев детей с едва сдерживаемым ликованием. Думаю, вам обоим известно, почему вы здесь оказались. Лили мельком глянула на Альбуса и заметила, как он сделал чуть заметное покачивание головой. К сожалению, нет, с надменной вежливостью произнесла Лили. Фадж обменялся многозначительным взглядом с Эмбридж, и в это время Лили успела подать Гарри сигнал рукой, чтобы он в разговор не вмешивался. «Хотите сказать, вы не имеете ни малейшего понятия о том, почему профессор Эмбридж привела вас в этот кабинет?» – издевательски уточнил Корнелиус. «И вы не в курсе, что нарушили декреты министерства, нарушили школьные правила?» «В точности так, господин министр», – кивнула Лили, наблюдая, как лицо Фаджа стремительно багровеет от негодования. «То есть вы утверждаете, срываясь на крик», — продолжал Фадж, — «что не имеете отношения к нелегальной организации в Хогвартсе?» «Именно», — снова кивнула Лили, продолжая невозмутимо смотреть в глаза разгневанному Корнелиусу. «Полагаю, министр, дело пойдет быстрее, если я приглашу сюда нашего информатора», — елейным тоном вставил Эмбридж. «Да, конечно», — пропыхтел с отдышкой Фадж. «Приведите его, пожалуйста». Когда Долорес исчезла за дверью, в кабинете повисла угнетающая тишина. Мракоборцы с Корнелиусом отвернулись по разным сторонам, и Лили позволила себе еще раз взглянуть на Дамблдора. То перехватил ее взгляд и благосклонно кивнул. Пусть Альбус и не сказал ни слова, но в глазах его отразилось столько тепла и понимания, что она почувствовала себя еще увереннее, чем прежде. «Все обойдется», — говорили эти глаза, и Лили в это беспрекословно поверила. Поэтому, когда Эмбридж вернулась с девушкой Мариеттой, оказавшейся предателем, она оставалась абсолютно хладнокровной. Долорес выставила Мариетту прямо у стола Дамблдора и с омерзительной улыбкой обратилась к Лили. Наверное, она рассчитывала на испуг или другую нервную реакцию, но та с абсолютным безразличием взирала на девушку, постыдно прячущую в ладонях свое лицо. «Тебе нечего бояться, дорогая», — просюсюкала профессор Эмбридж, наглаживая плечо Мариетты. «Не волнуйся, все хорошо. Ты поступила правильно, и министр очень тобою доволен. Он сообщит твоей маме, какая ты славная девочка. Знаете ли, министр, мать Мариетты, та самая мадам Икшкам из отдела магического транспорта, специалист по летучему пороху. Она помогает нам контролировать камины в Хогвартсе. Замечательно, просто замечательно», — восхитился Фадж. «Я непременно выражу свое почтение мадам Икшкам за воспитание такой прекрасной дочурки. А теперь взгляни на меня, милочка, и расскажи все, что ты, ах, мать честная». Корнелиус отскочил от Мариетты, стоило ей поднять голову. Подол Фаджа угодил в камин и задымился, из-за чего тот выругался, интенсивно размахивая мантией. Девушка с отчаянным стоном натянула воротник до самых глаз, но министры и все остальные успели рассмотреть ее обезображенное лицо. Щеки и нос когтевранки покрывали жуткие пурпурные прыщи, образующие крупную надпись «Ябеда». «Не обращая внимания на эти пятнышки, душечка», — тут же залепетал Эмбридж, — «ты должна повторить министру то, что рассказала мне». Но Мариетта опять застонала и категорично замотала головой. «Ну ладно, глупышка, я сама все расскажу». Амбридж снисходительно улыбнулась ей и повернулась к Фаджу. «Так вот, министр, мисс Сэджком пришла ко мне в кабинет сегодня вечером и сказала, что хочет кое-что сообщить. Она сказала, что если я загляну в тайную комнату на восьмом этаже, которую называют выручай комнатой, то обнаружу там нечто, что может меня заинтересовать. Я задала ей несколько вопросов, и она призналась, что имеет в виду некое сборище. К несчастью, в этот момент на нее навели порчу, после чего девушка испугалась за свое дальнейшее состояние и не сумела сообщить мне дополнительные подробности». «Ох, вот оно как», — проговорил Фадж, сделанным сочувствием пялись на Мариетту. «Это было очень смело с твоей стороны, милочка, прийти к профессору Эмбридж. А теперь будь добра, расскажи мне, что происходило на этом собрании. Какова была его цель? Кто там присутствовал?» Девушка продолжала мотать головой и умоляюще таращиться на министра. Лили и Гарри не сводили глаз с Мариетты, но она упорно избегала ребят, чувствуя небывалый стыд и унижение. «Вы можете расколдовать ее, чтобы она смогла спокойно говорить?» — теряя терпение, спросил Корнелиус Эмбридж. «У меня не получилось снять эту порчу», — нехотя призналась та, — «но я могу продолжить за нее. Помните, министр, в октябре я посылала вам отчет, где сообщалось, что мисс Райдер и мистер Поттер встречались с группой своих соучеников в кабане и голове Хаксмида. Так вот, они собрали этих ребят, чтобы убедить их вступить в нелегальное общество ради изучения чар и заклинаний, которые министерство сочло неподходящими для детей школьного возраста. Вынужден сообщить, что вы ошибаетесь, Долорес», — вымолвил Дамблдор со своего места. «Неужели?» — саркастично вопросил Фадж, повернувшись к Альбусу и скривив лицо от наигранного удивления. «Ну-с, давайте послушаем очередную байку, высосанную из пальца. Прошу вас, Дамблдор, продолжайте. Никак все эти донесения являются сплошной ложью, а может, в тот день в кабане и голове были вовсе и не Райдер с Поттером, а их таинственные близнецы, или вы выдумаете иное объяснение, включающие очередную петлю времени, ожившего мертвеца и парочку невидимых дементоров?» «Это было очень смешно, министр», — льстиво хохотнул Перси. Лили и Гарри наградили его презрительными взглядами. Им обоим в тот момент захотелось отвесить Уизли смачную затрещину. «Нет, Корнелиус, я вовсе не отрицаю, что Мия и Гарри в тот день были в кабане и голове и набирали учеников в группу для изучения защиты от темных искусств», — с улыбкой ответил Альбус. «Уверен, что они и сами не станут этого отрицать. Мне только хотелось бы обратить ваше внимание на то, что Долорес не права, полагая, будто эта организация была нелегальной. Если помните, декрет министерства, запрещающий ученикам объединяться в общество, вступил в силу лишь через 2 дня после встречи, организованной в Хаксмиде, а потому они отнюдь не нарушили никаких правил». Корнелиус от услышанного выглядел пришибленно, Перси тут же скис. Не растерялась только Долорес, которая бархатным голоском проговорила: «Все это весьма изобретательно, директор, но со времени вступления в силу этого декрета прошло почти полгода. Если первая встреча и не была противозаконной, то все последующие определенно таковыми являлись. Что ж, пожалуй, они являлись бы таковыми, если бы имели место, но можете ли вы доказать, что ученики действительно продолжали встречаться?» — вежливо поинтересовался Дамблдор. «Доказать?» — с гадкой усмешкой повторил Эмбридж. «Чем вы слушали весь наш разговор, Дамблдор, или вы забыли о существовании мисс Эджком? Разве она говорила, что встречи происходили в течение полугода?» Беспечно произнес Альбус. «У меня сложилось впечатление, что она сообщила вам только о сегодняшней встрече. Мисс Эджком, пожалуйста, скажите нам, как долго продолжаются эти тайные собрания?» Обратилась к девушке Эмбридж. «Можете просто кивнуть или покачать головой, я уверена, что ваши прыщики не станут от этого хуже. Итак, они происходили регулярно в течение последних 6 месяцев, все устремили глаза на Мариетту, которая теперь апатично буравила пол. Когда она сделала отчетливое мотание, Лили поняла, к чему вел Альбус. Вероятно, МакГонагалл или Кингсли успели заколдовать девушку, и теперь все ее свидетельства быстро обращались в их пользу. «Наверное, вы не расслышали вопроса, голубушка», — с дерганным оскалом промямлил Эмбридж. «Я спрашиваю, посещали ли вы подобные встречи на протяжении последних 6 месяцев? Вы их посещали, не так ли?» Мариетта опровергающе покачала головой. «Что это значит, дорогая?» — вяло спросила Долорес. «Это значит, что за последние полгода не было никаких тайных встреч», — твердо произнесла профессор МакГонагалл. «Я права, мисс Эджком», — девушка кивнула. «Но сегодня встреча была», — яростно взвизгнула Эмбридж. «Она состоялась в выручай комнате, и вы сами сообщили мне об этом, и организовала ее Райдер вместе с Поттером, который...» «Зачем вы опять болтаете головой, глупая девица?» «Как правило, люди болтают головой, когда хотят сказать нет», — ледяным тоном сообщила МакГонагалл. «Если только мисс Эджком не пользуется каким-то доселе неведомым человечеству языком». Долорес с воплями кинулась на Мариетту, схватила ее за плечи и начала трясти. Одновременно с ней к девушке рванули Бруствер и Дамблдор, оба вытащили свои палочки и направили на Эмбридж. Та быстро отпустила Мариетту и попятилась назад, пряча за спиной руки. «Я не позволю вам заниматься рукоприкладством в моей школе, Долорес», рассерженно и властно проговорил Дамблдор. «Не создавайте неприятностей, мадам Эмбридж», предостерег ее Кингсли. «Да-да, вы правы, я забылась», выдавила Долорес, сконфузившись перед могучей фигурой Бруствера. Мариетта будто и не заметила это нападение. Она продолжала стоять на своем месте, устремив помутневшие глаза на свои школьные туфли. «Долорес, сегодняшняя встреча, та, которая, по нашим сведениям, все-таки состоялась», — настоятельно проговорил Фадж. «КХМ, да», — Эмбридж выпрямилась. «Итак, мисс Эджком поставила меня в известность, и я немедленно отправилась на 8-й этаж в сопровождении нескольких учеников, заслуживающих моего доверия, дабы поймать виновников на месте преступления. Однако они, по-видимому, как-то разузнали об этом, ибо, поднявшись на 8-й этаж, мы обнаружили, что все участники сборища разбегались кто куда. Впрочем, это не важно, ведь у меня есть все их имена». Мисс Паркинсон заглянула в выручай комнату в поисках улик, и они там нашлись. Эмбридж достала из кармана тот самый смятый лист, который Пенси передала ей на лестнице. Это был список участников от, висевший на стене в их тренировочном зале. Фадж принял листок из рук Эмбридж, и лицо его восторженно засияло. «Блестяще, блестяще, Долорес», — радовался Корнелиус. «Так, ну и ну, вы видели, как они себя называют? Отряд Дамблдора». Альбус размеренным шагом подошел к министру и забрал пергамент. Он бесстрастно изучал его несколько секунд, а потом поднял глаза и широко улыбнулся. «Что ж, игра окончена. Оправдываться более не имеет смысла», — будничным тоном сказал он. «Вам угодно получить от меня письменное признание, Корнелиус, или довольно будет устного? При свидетелях никто не понял, что происходит». МакГонагалл переглянулась с Бруствером, Лили с Гарри, а Фадж с Эмбридж. У всех на лицах было замешательство. «Признание?» – прошелестел министр. «А чем вы?» «На пергаменте написано «Отряд Дамблдора», – произнес Альбус, помахивая списком имен перед носом Фаджа. Корнелиус выкатил глаза и открыл рот в немом испуге. Лили, Минерва и Кингсли уже догадались о замысле Дамблдора и почти одновременно взялись за рукоятки палочек. Вооруженная стычка была неизбежна. «Вы?» – ошалело хлопнул ртом Фадж, сделав шаг к своей охране. «Я», — ответил Альбус. «Вы организовали это? Вы собрали их в свой отряд?» «Да, сегодня должна была состояться первая встреча», — подтвердил Дамблдор. «Я хотел проверить, захотят ли они присоединиться ко мне интереса ради. Разумеется, теперь я вижу, что совершил ошибку, пригласив мисс Эджком. Так это был заговор против меня», — выпалил министр. «Верно», — весело кивнул Альбус. «Нет, профессор Дамблдор», — завопил Гарри. Лили схватила его за ладонь и предупредительно сжала. Кингсли нахмурился, а Минерва угрожающе мотнула головой. «Не кричи, Гарри, иначе тебе придется покинуть мой кабинет», — спокойно осадил его Дамблдор. «Да, помолчите, Поттер», — рявкнул Фадж с безумным огоньком в глазах. «Надо же, как интересно развернулись события. Я рассчитывал отчислить Райдера и Поттера, а вместо этого вы получили повод арестовать меня», — по-простецки дополнил Альбус. «Невероятная удача, верно, Корнелиус, Уизли. Вы записали все его показания, у вас есть признание», — крикнул министр, повернувшись к помощнику. «Да, сэр, все записал, сэр», — отозвался Перси, безостановочно строча слова на пергаменте. «Прекрасно. Немедленно отошлите копию ваших записей в ежедневный пророк, Уизли. Если попадется быстрая сова, мы сможем поспеть к утреннему выпуску». Велел Фадж, Перси стрелой вылетел из кабинета, громко хлопнув дверью. «А вы, Дамблдор, сейчас же под конвоем отправитесь в министерство. Там вам предъявят официальное обвинение и суда вы будете дожидаться в Азкабане». «Ах», — театрально вздохнул Дамблдор, «ну вот, я так и знал, что мы наткнемся на это маленькое затруднение». «Затруднение? Не вижу никаких затруднений», — взбудораженно ответил министр. «Мне очень жаль, Корнелиус, но боюсь, что их вижу я». На лице у Фаджа появилось очень глупое выражение. Он замер и уставился на Дамблдора во все глаза. «Дело в том, что вы заблуждаетесь, полагая, что я пойду с вами по-хорошему», — безмятежно продолжил Альбус. «Я вовсе не собираюсь идти по-хорошему. У меня нет абсолютно никакого желания сидеть в Азкабане. Разумеется, я мог бы оттуда сбежать, но зачем тратить драгоценное время? Скажу вам честно, что могу придумать миллион способов провести его с гораздо большей пользой». Амбридж стал раздуваться и краснеть от ярости, а министр выглядел так, словно его внезапно оглушили пощечиной. Он моргнул как в замедленной съемке и перевел оторопелый взгляд на свою министерскую охрану. Два мракоборца кратко кивнули ему и сделали шаг вперед, скользнув руками по мантиям. «О, мои дорогие, не стоит», — деликатно сказал Альбус Свиджу и Далишу. «Не сомневаюсь, вы прекрасные мракоборцы, но если попытаетесь применить силу, то я буду вынужден причинить вам вред». Мужчины в растерянности остановились, не понимая, что им делать дальше. Оба повернулись к министру, чтобы тот дал им подсказку. «Вы серьезно надеетесь справиться с охраной, мною и Долорес в одиночку, Дамблдор?» — с вызовом произнес Фадж. «Если только вы меня заставите», — лукаво улыбнулся Альбус. «Он не одинок», — вдруг подала голос МакГонагалл, вскинув свою руку. Лили тоже хотела встать рядом с Дамблдором, но понимала, что за это ее точно исключат из школы. Ей нужно было остаться рядом с Гарри, поэтому она медленно потянула его в сторону, чувствуя, что сейчас начнется бой. «Не вмешивайтесь, Минерва», — жестко сказал ей Дамблдор. «Вы нужны Хогвартсу. Все, достаточно», — рявкнул Корнелиус, вынимая палочку из кармана. «Немедленно схватите его». Прежде чем Лили успела отскочить к стене вместе с мальчиком, она увидела, как четыре мракоборца устремились на Альбуса. Далее появилась серебряная вспышка, пол содрогнулся. Лили зажмурилась от яркого света и только слышала, как с грохотом ломается мебель и разбиваются магические приборы. Несколько портретов вскрикнули, где-то под потолком завопил Фаукс. Она разлепила один глаз и увидела, как перед Дамблдором в разгромленном кабинете стоят Уильямсон и Бруствер. Пол делает взмах, но тут же отлетает и с треском впечатывается в стеллаж с книгами. Через секунду без сознания падает Кингсли. На полу уже лежали Далиш и Свидж рядом с обмякшим Корнелиусом, а чуть поодаль распласталась Амбридж с торчащими в разные стороны волосами, будто ее огрело сильным разрядом электрического тока. Уильямсон испускает последний стон и наступает полная тишина. На противоположной стороне стояла МакГонагалл, подхватившая Мариетту. Гарри только очнулся от происходящего, и Лили помогла ему отряхнуться от пыли. «С вами все в порядке?» — спросил Дамблдор, приблизившись к детям. «Да, профессор», — кивнула Лили и еще раз огляделась. Никто из лежащих на полу не двигался. «Жаль, что пришлось наслать заклятие и на Кингсли», — сказал Дамблдор, когда ее взгляд зацепился за Бруствера. «Но иначе его стали бы подозревать». Он очень быстро сообразил, что к чему, и незаметно подправил память Мариетты. «Поблагодарите его за меня, ладно, Минерва, все остальные скоро очнутся. Лучше, если они не будут знать, что мы с вами успели перемолвиться словечком. Вы должны вести себя так, словно все случилось слишком быстро и вы не поняли, В какой момент я исчез? Вы отправитесь на площадь Гримма, Дамблдор, прошептала МакГонагалл. Нет, твердо ответил Альбус, я не собираюсь прятаться. Скоро Фадж пожалеет, что прогнал меня из Хогвартса, обещаю вам. Профессор, я, вставила Лили, чувствуя вину за произошедшее. Ей хотелось выразить свое сожаление и раскаяние. Если бы она была более осмотрительной, более внимательной к детям, этого всего могло бы и не случиться. Я горжусь тобой, Ме, перебил ее Дамблдор. Пожалуйста, присмотри за ребятами, пока меня не будет. Он ласково улыбнулся ей и перевел взгляд на мальчика. Впервые за последние полгода Альбус смотрел ему прямо в глаза, не отрываясь. Выслушай меня, Гарри, ты должен учиться к клюменции не жалея сил. Делай все, что велит тебе профессор Снег, и обязательно тренируйся каждый вечер перед сном, чтобы оградить свое сознание от видений. Скоро ты поймешь, зачем это нужно, а пока обещай мне, обещай, что будешь беречь свое. Делиш издал болезненный вздох и зашевелился. Дамблдор мельком осмотрел его и схватил руку Гарри. «Обещай мне!» Мальчик скривился, будто его пронзила невыносимая боль и тут же вырвал свою руку. «Скоро ты все поймешь!» Шепотом повторил Альбус. В этот момент Фаукс спикировал на директора. Дамблдор поднял руки, хватаясь за лапы птицы. Вспыхнуло сильное пламя и через мгновение они оба исчезли. Свитч кое-как поднялся с пола, а следом за ним встали и остальные. «Где он?» Озираясь, залаял Фадж. «Он не мог трансгрессировать!» Прохрипел Амбридж, ковыляя к министру. «Осмотреть замок!» Велел Корнелиус, и мракоборцы бросились на лестницу. Прежние директора Хогвартса злобно зашипели из картинных рам. Многие жестами показывали, как хотят вцепиться Фаджу в глотку и разорвать его. «Для вашего друга все кончено, Минерва!» Процедил Корнелиус, поправляя свою разодранную мантию. Остаток своих дней он проведет в Азкабане, и если не хотите разделить его участь, то советую впредь подчиняться приказам министерства. А пока он указал пальцем на Лили, Гарри и Мариетту, отведите этих троих в постели. МакГонагалл ничего не ответила министру. Она поманила к себе ребят и открыла для них дверь, чтобы вывести из кабинета. Сперва она завела Иджком в больничное крыло, а потом проводила Гарри и Лили до гостиных. По коридорам они шагали молча, каждый обдумывал все, что произошло в директорской башне. Оказавшись в подземельях Слизерина, Лили сразу же прошла в спальню, игнорируя вопросы Херби и Леоны. Она поделилась новостями только с Филлис, которая все это время ждала ее. Подруга жалела о том, что не осталась в выручай комнате и не помогла ей уйти от Монтегю и Уоррингтона. «Ты и не должна была оставаться. Я рада, что вы все успели сбежать», – устало улыбнулась Лили. Конечно, у Амбридж все равно на руках оказался список имен, но доказательств, что вы действительно присутствовали сегодня на собрании, у них нет. Поэтому все обошлось. Без Дамблдора Амбридж станет совсем неуправляемой, мрачно подметила Филлис. Уверена, она сможет найти причины, чтобы наказать нас за непослушание. А ты, Эй Поттер, станете целью номер один. Лили глубоко вздохнула и возвела глаза к потолку. Весь первый семестр я терпела ее выходки только потому, что не хотела создавать неприятности профессору Дамблдору. Я знала, что Фадж только и ждет повода, чтобы его арестовать, но и подумать не могла, что это произойдет на самом деле. Однако, все сложилось именно так. Конечно, мне бы не хотелось вылететь из школы раньше времени, но и сидеть сложа руки, наблюдая, как эта старая корга устанавливает в Хогвартсе свои порядки, я не стану. Что бы ты ни задумала, я с тобой, заявила ей Филлис, крепко стиснув в руке волшебную палочку. В полночь Лили пробралась в кабинет Снегга, чтобы узнать, где сейчас Дамблдор и что он планирует делать дальше. Северус уже поджидал ее, и вид у него был крайне недовольный. Когда Лили села напротив и взяла бокал, он произнес: «Завтра тебя ждет допрос от нового директора, и, полагаю, не только тебя. Будь предельно осторожна и предупреди своих подопечных, чтобы они не взболтнули лишнего». «Откуда тебе известно про допрос?» – спросила Лили. «Амбридж заглянула ко мне несколько часов назад и, воспользовавшись новыми полномочиями, потребовала у меня несколько пузырьков с сывороткой правды», – мрачно ответил Снег. Лили была уверена, что Северус не стал бы подвергать учеников опасности и ни за что не передал бы ей сыворотку, но все же решила уточнить. «И ты дал ей пустышки?» Тут же отозвался он. «Какая же сволочь!» – выругалась Лили. «Использовать сыворотку правды на учениках запрещено». «Было запрещено», – поправил Северус. «Устав школы теперь изменился, и новые декреты не за горами. Думаю, она постарается сделать все, чтобы выпроводить тебя и Поттера из Хогвартса. Я знаю», — злобно усмехнулась Лили. «Пусть исключает нас обоих, плевать, я смогу обеспечить и защитить Гарри, и поэтому я больше не собираюсь смотреть на ее выходки сквозь пальцы. А что насчет остальных?» — с нажимом проговорил Снег. «Думаешь, она оставит в покое других студентов после вашего ухода? Что будет с твоими учениками? Вряд ли Амбридж ограничится только сывороткой правды. Наверняка она воспользуется и другими средствами для добычи информации». Лили вдруг представила, как эта жаба пытает Гермиону и Рона, как терзает пером Джинни и маленьких братьев Криви. «Разве может она их оставить?» Лили мучительно свела брови и кивнула, признав его правоту. «Ей действительно нельзя покидать школу и оставлять детей на произвол судьбы вместе с Амбридж. Я снова вынужден просить тебя не вступать с ней в открытую конфронтацию», — настойчиво произнес Снег. «Понимаю, что это непросто. Я не буду открыто враждовать с ней, обещаю», — тихо заверила его Лили. «Но все же не могу гарантировать, что Долорес будет чувствовать себя комфортно на новом посту». Северус криво улыбнулся. Следующим утром в гостиной на стенде Слизерина висело новое гигантское объявление. Приказ Министерства магии. Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор, назначается директором школы чародейства и волшебства Хогвартс вместо Альбуса Дамблдора. Основанием настоящего приказа является декрет об образовании 29. Подписано. Корнелиус Фадж, министр магии. Сидящие в общей комнате студенты уже обсуждали побег Альбуса из школы. Слухи о его неудачном аресте со всеми подробностями распространились настолько быстро, что за завтраком об этом судачила вся школа без исключения. В то же время Лили узнала, что Амбридж успела создать новую организацию, названную инспекционной дружиной. Члены этой дружины должны были поддерживать порядок в школе, хотя на деле их деятельность состояла скорее в том, чтобы следить за участниками от и другими студентами, которые не выражают Амбридж свою лояльность. Сидя за столом в большом зале, Лили смогла ознакомиться с составом организации. Она увидела серебристые буквы и на мантии Хуэррингтона, Блитуча и Силвина. Такие же буквы имелись и у Малфоя с друзьями, и у Монтегю, и еще у нескольких учеников Слизерина. Силвин и Уэррингтон кровожадно поглядывали на Лили всю трапезу. Наверняка им не терпелось воспользоваться своей властью и задержать ее за какое-нибудь нарушение правил. Лишь взглянув на их физиономии, Лили почувствовала страшный гнев, а ей еще предстояло отсидеть первым уроком защиту с Амбридж. Доживав тосты, она встала и пошла на третий этаж, мысленно насылая проклятие на всех прихвостней этой жабы. Занятие прошло в скорбной тишине. Лили не отрывала взгляда от учебника до самого звонка, чувствуя на себе взгляд Долорес. Как только урок закончился, она быстро закинула книгу в сумку и намеревалась покинуть класс, как вдруг услышала приторный голосок. «Прошу, задержитесь, мисс Райдер». Остальные студенты стали оборачиваться. Филлис была замерла у парты, но Лили жестом велела ей уйти с остальными. Она стояла и ждала, пока за последним учеником не захлопнется дверь. Все это время Амбридж сидела за своим столом, сцепив пальцы, и снисходительно улыбалась. Когда они остались наедине, она медленно встала и произнесла: «Поднимемся в мой кабинет». Лили прошла за ней по винтовой лестнице, уже зная, что ее ждет. Долорес отперла дверь, и она немного помедлила, прежде чем войти. Комната была обставлена по вкусу Амбридж и выглядела совершенно убого. Каменные стены были окрашены в розовый цвет, и на каждой из них висели декоративные тарелочки с живыми, разноцветными котятами. На винтажных розовых креслах лежали кружевные накидки, на столешницах точно такие же кружевные скатерти. На окнах висели розовые занавески, а на полу лежал узорчатый розовый ковер. В самом центре комнаты стоял рабочий стол Амбридж, украшенный вазой с засушенными цветами и крупным деревянным бруском с надписью «Директор». Рядом с камином позади стола торчал большой металлический штырь, к которому были прикованы три метлы, принадлежащие Фреду, Джорджу и Гарри. От обилия розового цвета Лили почувствовала тошноту и без приглашения опустилась в одно из кресел. Долорес, однако, это ничуть не смутило. Все с той же отвратительной улыбкой она села напротив нее. «Не угодно ли чаю?» — жеманно поинтересовалась Амбридж. «Спасибо, профессор, но я не пью чай», — вежливо отказалась Лили. «Предпочитаете кофе?» — с живым интересом вопросила Долорес, улыбнувшись чуть шире. «Спасибо, но нет, у меня от него бессонница», — невозмутимо ответила Лили. «Может, хотите молока? Страдаю непереносимостью лактозы. Тыквенного сока? У меня на него аллергия». Глаз у Амбридж нервно дернулся, а лицо стало покрываться красными пятнами. Лилия едва сдерживала усмешку, наблюдая, как она упорно пытается напоить ее сывороткой правды. Но совсем отказаться Лили не могла, поэтому после короткой паузы добавила: «Я бы выпила воды, если не возражаете». Долорес мигом посветлела и обнажила свои белые зубы в очередной улыбке. «Ну конечно», — воскликнула она и подорвалась с места к тумбе, на которой вдруг появился стеклянный графин с водой и высокий стакан. Амбридж не торопясь наливала ей воду, мыча под нос какую-то мелодию. Она пыталась делать это максимально непринужденно, но даже неосведомленный человек сумел бы заподозрить неладное, потому что выглядело все это слишком фамильярно и наигранно. Однако Лили должна была делать вид, будто ничего не замечает. Она приняла стакан из рук Долорес и под пристальным взглядом осушила его, протерев мокрый рот рукавом рубашки. «Славно, славно», — протянула Амбридж с довольным выражением. «А теперь, мисс Райдер, я задам вам пару вопросов». «Да, профессор, что вы хотели узнать?» Лили выжидающе подняла брови. «Скажите мне, мисс Райдер», — Амбридж подалась вперед, сверкая глазами, — «где сейчас Эльбус Дамблдор?» «Я не знаю», — бесстрастно ответила Лили. «Вот как, хорошо». Амбридж выглядела слегка разочарованной. «В таком случае, расскажите о его планах и тайном заговоре против министерства. Мне ничего не известно о планах профессора Дамблдора, ровно, как и о тайном заговоре», — спокойно проговорила Лили. «Мисс Райдер, Дамблдор создал организацию в целях свержения министра магии, ваше имя есть в списке исполнительных добровольцев. Вы находитесь на свободе только потому, что ваше собрание фактически не состоялось и для предъявления обвинения имеются лишь косвенные улики. Но вам определенно было известно о средствах, при помощи которых Дамблдор желал осуществить переворот. Он готовил вооруженное нападение». «Профессор Дамблдор никогда не говорил о вооруженном нападении», — отчеканила Лили. «Он не просил меня и других учеников использовать магию против сотрудников министерства и самого министра». Долорес поморщилась так, будто только что разжевала большой лимон. «Допустим», — выдавила она, — «известно ли вам что-нибудь о местоположении Сириуса Блэка?» На долю секунды у Лили перехватило дыхание, но она мгновенно совладала с собой и сохранила на лице бесстрастное выражение. «Нет, ясно». Амбридж была крайне раздосадована. «Возвращайтесь к занятиям, мисс Райдер, и не забывайте, что теперь вы находитесь под особым надзором. Малейшее неповиновение обернется для вас серьезными неприятностями. В лучшем случае, вас просто исключат из школы, а в худшем могут подготовить соседнюю камеру рядом с вашим приемным отцом». Лили посмотрела на нее с холодным спокойствием, и в ее сознании возникла отчетливая картинка, как она вышвыривает Амбридж из этого кабинета, как эта стерва летит кубарем по лестницам и оказывается на пороге парадного зала. Ей даже показалось, что это было не что иное, как видение будущего, словно у нее в этот самый момент открылся таинственный третий глаз, прямо как у Трелани. Продолжая думать о летящей с лестницы Амбридж, Лили заулыбалась. «Да, профессор, я буду помнить об этом». Желанное видение растаяло, когда она оказалась в коридоре. Ее ждал второй урок по нумерологии, и Лили постаралась сконцентрироваться на нем. Часть 61. Прощание Уизли. К обеду она спустилась на первый этаж, подхватив по пути Филлис. От подруги Лили узнала, что члены инспекционной дружины имеют право снимать штрафные очки со всех студентов за что им вздумается. Оказавшись в вестибюле, они обе заметили, что рубинов в песочных часах Гриффиндора стало значительно меньше, кто-то из дружины уже постарался. Все это только способствовало возникновению конфликтов между факультетами, и в большой зал Лили шла уже с боевым настроением. Только она уселась на свое место, взяв в руку ложку, как за дверями прогремел мощный взрыв. Зал тряхнуло так, что студенты попадали с лавок, опрокидываясь назад. Посуда съехала со столов, расплескивая еду с напитками, и ребята позакрывали головы руками, чтобы в них ничего не прилетело. Лили подскочила одной из первых, взмахом палочки счистив с себя картофельное пюре. Остальные дети только-только отошли от первого взрыва, как внезапно прогремел второй. Учителя уже неслись к выходу, и Лили вылетела в холл вместе с ними. Прямо под потолком они увидели гигантских искрящихся драконов, изрыгающих золотистое пламя. По коридорам носились огромные сверкающие колеса наперегонки с длинными ракетами. Мимо Лили просвистела яркая шутиха, выписывающая горящими огнями бранные слова. Повсюду взрывались хлопушки и петарды, создавая невероятных размеров волшебный фейерверк. С мраморной лестницы вниз стремительно бежал Амбридж, подгоняемая ядовито-розовой летучей мышью. «Исчезни!» — взвизгнула она, направив палочку в мышь. Однако фейерверк не исчез, а даже наоборот, размножился. Вместо одной летучей мыши за Долорес летело уже 10 таких. С пронзительным визгом Амбридж скрылась в коридоре, направляясь ко внутреннему двору. «Что нам делать?» — проскрипел высоким голосом Флитвик, обращаясь к коллегам. Макгонагалл, задрав голову, наблюдала за двумя драконами, которые устроили сражение в воздухе, атакуя друг друга искрами золотого пламени. «Полагаю, мы не должны вмешиваться, решение этих проблем не входит в нашу компетенцию», — размеренно проговорила Минерва, пряча палочку в мантию. Лили не выдержала. Она схватилась за живот и от души расхохоталась. Все преподаватели обратили к ней свои лица, у многих на губах заиграли улыбки. Когда она встретилась взглядом с Северусом, то увидела, что и у него уголки губ поползли вверх. «Пожалуй, нам стоит вернуться и продолжить обед», — невозмутимо предложила мадам Стебль. «Да, вы совершенно правы, Помана», — тут же подхватила Септима. Преподаватели вернулись в большой зал, а Лили метнулась к мраморной лестнице, чтобы добраться до второго этажа. В тайном чулане за гобеленом она обнаружила Гарри и близнецов, задыхающихся от смеха. Когда она вошла внутрь, то сразу же стиснула братьев в объятиях. «Вы совершили настоящее чудо», — сказала сквозь слезы Лили. «Стоит записать этот день как один из лучших в моей жизни». «Да, вышло здорово», — проговорил Фред. «Все наши труды оправданы с лихвой. Жаль, конечно, что мы истратили весь запас», — протянул Джордж. «Придется начинать все сначала». «Но все было не зря. Видела, как Амбридж улепетывала от одной из ваших петард», — выдохнула Лили. Она попыталась ее заколдовать, но от магии их стало только больше. «А, да, это одна из самых гениальных идей, которую мы смогли воспроизвести в нашем фейерверке «Фокус-покус», — с горящими глазами хохотнул Фред. «Ее ждет еще много сюрпризов, если она попытается применить к ним магию». Лили еще раз стиснула близнецов, а заодно и Гарри, после чего они вместе покинули чулан, желая вдоволь насладиться взрывным представлением. До конца дня по всему замку летали хлопушки и ракеты, срывая уроки и наводя страшные беспорядки. Но никто из учителей даже не пытался остановить этот хаос. Когда одна из шутих залетела в кабинет зельеварения, повиснув над партами учеников, Снег хладнокровно произнес: «Боюсь, мы не можем продолжить урок, пока не избавимся от этой пиротехники. Мистер Диас, сходите наверх и сообщите директору, что в подземельях находится взрывоопасный элемент». Парень с Пуффендуя встал и без спешки вышел из кабинета, пока остальные скрывали смешки за неловкими покашливаниями. Амбридж явилась через полчаса, вся грязная и мокрая от пота. Все это время семикурсники молча наблюдали за фейерверком, описывающим круги под потолком. Почему-то шутиха не могла приблизиться к студентам или спиртовым банкам и летала на безопасном расстоянии. Возможно, этому поспособствовал Снег, вращающий в руках свою палочку. Долорес вспотела еще больше, пока пыталась уничтожить неуловимую шутиху, но в итоге таки смогла ее остановить и обезвредить. Не успела она опустить палочку, как в кабинет ворвался ученик 4-го курса, объявивший во всеуслышание: «Профессор Амбридж, в класс заклинаний залетела большая свинья с крыльями. Профессор Флитвик просит вашей помощи в избавлении от нее». Долорес зыркнула на мальчишку налитыми кровью глазами и яростно протопала следом за ним. «Благодарю, директор», — равнодушно бросил Снег в спину Амбридж, но та даже не обернулась и громко захлопнула за собой дверь. «Итак, продолжим». После инцидента с фейерверками, Долорес позволила своей инспекционной дружине действовать более жестко с нарушителями школьных правил. Им разрешалось применять заклинания, производить обыски по вещам студентов и назначать дисциплинарные наказания. Правда, возникла одна большая проблема. С членами дружины стало происходить много несчастных случаев. Кто-то засунул Монтегю в исчезательный шкаф Хогвартса, и парень умудрился трансгрессировать из него в туалет 5-го этажа. Испытаний на трансгрессию он еще не проходил, поэтому путешествие далось ему непросто и слегка травмировало его разум. С Уоррингтоном тоже произошло несчастье. Кто-то проклял бедного парня, и у того всю кожу покрыли страшные зудящие корки, похожие на хлопья. Не повезло и Силвину. Сразу после того, как он попытался обыскать сумки Лили и Филлис, у Тида внезапно начались жуткие судороги. Дружиннику пришлось отправиться в больничное крыло и пролежать там 2 дня. Остальным подхалимам Амбридж доставалось не меньше. С побега Альбуса прошло 4 дня, и Лили опять должна была встретиться с Северусом, чтобы узнать последние новости. Но когда она пришла в его кабинет после полуночи, то обнаружила, что дверь заперта. Сперва она решила, что это охранная мера и вскрыла замок заклинанием, но внутри Снега не было. Лили осмотрела его стол и шкафы, надеясь увидеть записку или иное послание. Возможно, ему пришлось срочно покинуть школу ради какой-нибудь миссии, или Амбридж заставила его заниматься чем-нибудь, но и весточек от Северуса в кабинете не нашлось. Зато Лили обнаружила, что омут памяти из шкафа пропал. Ей это показалось странным. На следующее утро она увидела Снега за преподавательским столом во время завтрака, однако он даже не смотрел в сторону своего факультета. За целый день ей не удалось подкараулить его в коридорах, и она успела надумать, что случилась какая-то беда. Но все же, потом Лили сумела себя успокоить, внушив, что в случае беды Северус обязательно сообщил бы ей об этом. После подработки в теплицах она допоздна занималась подготовкой к экзаменам, выжидая, когда все в подземельях Слизерина заснут. В час ночи она опять пошла в кабинет Снега, но дверь снова оказалась заперта. В этот раз Лили не стала проникать внутрь и сразу вернулась в свою спальню. На другой день она отправилась на урок зельеварения вместе с Кианом, выслушивая по пути, как он наколдовал Пенси Паркинсон рога. Девчонка решила назначить ему дисциплинарное наказание за грубое слово в адрес директора Амбридж и очень скоро об этом пожалела. Лили похвалила Джилсона и продолжила слушать его дальнейшие истории вполуха, потому что все ее мысли были лишь о предстоящей встрече с Северусом. «Сегодня приготовим зелье прозрения», – произнес Снег, едва за ним закрылась дверь после звонка. «Необходимые ингредиенты на полках, никаких рекомендаций, у вас ровно полтора часа». Ребята без промедлений встали со своих мест и молча двинулись к полкам. Северус уселся за стол, опустив глаза в пергамент. Порывшись среди банок, Лили достала тушеную мандрагору, горькую полынь, рог единорога и кристаллизованную воду. Пока ее котел нагревался, она измельчила рог в ступке. Все уроки зельеварения ее курса проходили в тишине, но сегодня Лили чувствовала, что эта тишина на нее давит. Пока остальные сосредоточенно резали полынь, она наблюдала за Снегом. Он что-то писал в своем пергаменте на протяжении всего урока и поднялся с места, только когда время истекло. «Перелейте зелья в подписанные склянки и оставьте их на моем столе», – велел Северус. Лили долго черпала смесь из котла в банку, а в какой-то момент просто уронила ее. Банка разбилась и запачкала каменный пол. Остальные студенты стали собирать вещи чуть быстрее и с опаской поглядывали на Снега. «Простите, профессор», – раскаялась Лили. «Я сейчас все уберу. Сделайте это как можно скорее, мисс Райдер», – холодно сказал Снег. «Сразу после вас у меня студенты третьего курса». Киан подорвался к парте Лили. «Я тебе помогу». Он схватился за остатки ингредиентов. «Не стоит, я сама быстро управлюсь, иди», — проговорила она, перехватив из его рук банку с мандрагорами. Парень вышел последним, оставляя Лили наедине с Северусом. Едва за Джилсоном захлопнулась дверь, она взмахнула палочкой, призывая из угла веник, который мгновенно смел стекло с пола. Пятно от зелья бесследно исчезло, а парта очистилась от всего лишнего, на ней остался стоять лишь пустой котел. Снег убрал склянки семикурсников и снова опустился на свой стул. Он смотрел на Лили так, будто ее присутствие сильно обременяет, и выжидающе скрестил руки. «Мне хотелось бы знать, что происходит». Без церемоний начала она. «Почему мы перестали видеться здесь? Почему тебя нет по ночам в кабинете? Проводить тайные встречи сейчас слишком опасно», — тихо проговорил Северус. «Наш новоиспеченный директор имеет дурную привычку бродить по ночам по всему замку и заглядывать в чужие апартаменты. Зачем ей соваться в подземелья?» — сощурилась Лили. «Ты не в числе подозреваемых. Затем же, зачем и прежде?» — бесстрастно ответил Снег. «Ей могут потребоваться зелья для совершенствования воспитательной работы». «Так вот как теперь это называется?» — с иронией вопросила Лили. «Она допрашивает студентов с сывороткой правды в целях воспитательной работы, а вовсе не для того, чтобы найти и посадить Дамблдора». Северус не ответил. «Мы можем выбрать другое место для наших встреч», — сказала она после небольшой паузы. «Не думаю», — протянул он, отвернув голову в сторону. «Вся школа сейчас под личным контролем, Амбридж. Я не хочу рисковать и подвергать тебя опасности. Попадешься ей еще раз, исключения не избежать. Если появятся важные новости, я найду другой способ уведомить тебя, а пока нам лучше не встречаться». Лили смотрела на него, не понимая, что конкретно ее тревожит. С одной стороны, Снег был прав, риск в данном случае не был оправдан, но с другой стороны было в его голосе что-то странное, горькое, и глаза, он постоянно отводил глаза, Северус. В коридоре послышался шум, третьекурсники собирались на урок зельеварения у кабинета. «Вам пора», — сказал Снег. Лили проглотила застрявшие слова в горле, она вернулась к своему месту, подобрала сумку и без прощаний направилась к выходу. Наступили пасхальные каникулы. Все ученики пятых и седьмых курсов остались в школе, чтобы готовиться к итоговым экзаменам. Лили помимо своих учебников продолжала читать книги, которые тайком вынесла из выручай комнаты в последний учебный день семестра. Несмотря на расформированный кружок от, она не оставила попытку создать свое заклинание и все свободное время уделяла работе над ним. В одну из ночей на пасхальной неделе она проникла на восьмой этаж и снова зашла в выручай комнату, желая попрактиковать созданные чары. Комната предоставила ей манекен с человеческий рост в качестве партнера, и Лили пыталась возвести вокруг него свой щит. Когда она использовала заклинание на себе, то чувствовала лишь едва заметные тепловые волны, разливающиеся по телу, но больше ничего не происходило. При попытке заколдовать манекен, она вообще ничего не чувствовала, а когда следом атаковала его оглушающими чарами, манекен отлетал назад, по-всякому кувыркаясь в воздухе. Лили не могла понять, что не так, либо заклинание не действовало на неодушевленные предметы, либо вообще не работало. Использовать животных в качестве подопытных ей не хотелось, ровно, как и просить кого-то из своих друзей участвовать в сомнительном эксперименте. Лили пришла к тупику, который сводил все ее усилия на нет. У неразлучной троицы тоже было полно забот, они почти не вылезали из библиотеки. Гермиона заставляла мальчиков как следует заниматься, поэтому виделись они за все каникулы всего раза четыре. Гарри казался Лили слишком задумчивым и мрачным. Во время разговоров он уходил в себя и никого не слушал. Один раз она попыталась с ним поговорить, но мальчик объяснил свое состояние усталостью от постоянной муштры и не желал развивать эту тему. Больше Лили его ни о чем не спрашивала. С Фредом и Джорджем Лили виделась не чаще, чем с ребятами. Нормально пообщаться им удалось лишь в последний день каникул, когда братья предложили ей прогуляться по тропинкам замка. Они вышли на улицу перед ужином, наслаждаясь прекрасной весенней погодой. Трава под ногами была сочно-зеленой, теплый ветер приятно обдувал лицо. «Поттер попросил нас об одной услуге», — сообщил ей Джордж после непродолжительной беседы о всякой ерунде. «Какой услуге?» — спросила Лили. «Он хочет поговорить с Сириусом через каминную сеть Амбридж», — безмятежно проговорил Фред. «Хочет, чтобы мы ее отвлекли». Она встала как вкопанная. «Что? Не стоит так реагировать, все будет под контролем», — заверил ее Джордж, подхватывая под руку и заставляя идти за ним. «Мы подготовили прощальный подарок для жабы и хотим завтра его вручить. Это займет Амбридж на какое-то время, и Гарри успеет поболтать со своим крестным. Но зачем ему Сириус?» — в панике затараторила Лили. «Почему он идет на такой отчаянный шаг ради разговора? Они не общались несколько месяцев», — с легким укором сказал Фред. «Хочет, наверное, убедиться, что с Сириусом все в порядке». «Ладно», — кивнула Лили, немного успокоившись. «И что вы задумали? Не будем портить сюрприз, сама все увидишь», — хитро улыбнулся Джордж. «Мы начнем с восточного крыла, а потом спустимся вниз, к вестибюлю. Это будет грандиозно», — подхватил сияющий Фред. «Мы все каникулы готовили план, чтобы уйти красиво. Нам представится отличная возможность прорекламировать наш новый магазин. Этот день войдет в историю, прямо как побег Дамблдора». «Подождите», — ахнула Лили. «Так вы что, всерьез решили покинуть школу? Нам здесь больше делать нечего», — пожал плечами Джордж. «Пора развиваться дальше и наращивать производственные мощности. Мы уже заключили сделку с арендодателями в Косом переулке, магазин готов к открытию. Даже не знаю, что сказать», — честно призналась она, немного сникнув. «Конечно, я рада, что у вас все получается, но в школе без вас, эй-эй», — чуть приобнял ее Фред. «Не кисни, Райдер, здесь останется наше наследие, чтобы поддерживать товарищей и школу. После фейерверка мы распродали все свои запасы забастовочных завтраков, профессор Амбридж будет еще очень долго о нас вспоминать. В конце концов я не вправе вас отговаривать», — вздохнула Лили. «Буду по вам скучать», — Джордж тоже обнял ее. Они с минуту стояли втроем и обнимались, пока из замка не послышался звон, оповещающий об ужине. Все утро Лили наблюдала за Гарри в большом зале. Мальчик выглядел слегка взволнованно и плохо позавтракал. По какой-то причине он не стал ей рассказывать о своих намерениях, наверное, опасался, что она не одобрит его затею со взломом кабинета Амбридж и помешает ему связаться с Сириусом. У Лилии, правда, возникали такие мысли, но в конце концов она решила, что не должна препятствовать их встрече. У нее не было сомнений в близнецах, если они сказали, что отвлекут Амбридж, то сделают все как надо, а это значит, что у Гарри не будет никаких препятствий по пути в ее кабинет. Лили кое-как высидела учебные часы и после урока травологии пошла на четвертый этаж, чтобы быть ближе к месту событий. Она засела в одном из коридоров, ведущих к центральной лестнице. Время подходило к 5, напряжение нарастало. Вдруг наверху что-то громыхнуло, с лестницы послышались крики. На какие-то секунды повисла тишина, а потом возник гул топота. Все студенты стягивались на верхние этажи, чтобы выяснить, в чем дело. Лили наблюдала за лестницей и вскоре на ступенях появилась запыхавшаяся Амбридж с палочкой наготове. Время, отведенное Гарри для встречи с Сириусом, пошло. Лили присоединилась к потоку учеников и следила на расстоянии за Долорес, которая уже свернула в коридор 6-го этажа. Когда студенты добрались до места происшествия, их взору открылось гигантское болото, занимающие весь центр восточного крыла. Некоторые дети не успели вовремя среагировать на колдовство Фреда и Джорджа, поэтому их окатило смрадной, болотной водой. Они стояли в первых рядах, с ног до головы покрытые темно-зеленой жижей. «Что это за безобразие?» – завопила Долорес. «Кто это сделал?» «Это близнецы Уизли, мэм», – прокряхтел Филч, пробравшись к ней со шваброй наперевес. Он тоже был весь промокший и грязный. Седые космы Аргуса превратились в коричневые сосульки. «Где они?» – разъяренно крикнул Амбридж. «Внизу! Они внизу!» – донеслось откуда-то из толпы. К ней подбежал парень Теодор Нот с 5-го курса Слизерина, состоящий в инспекционной дружине. Глаза у него жадно горели. «Мы поймали их в вестибюле». «Хорошо, очень хорошо!» – гаркнула Долорес и быстрым шагом направилась обратно к лестнице. Остальные студенты двинулись следом, не желая упустить ни секунды разыгрываемого представления. Лили сосредоточенно следила за фигурой Амбридж и не заметила, как Филч куда-то свернул. На первом этаже уже собрались остальные преподаватели. В центре вестибюля стояли Фред с Джорджем под прицелами остальных дружинников и весело улыбались. Когда все обступили виновников, Амбридж громко произнесла: «Итак, Уизли, вы полагаете, что превратить школьный коридор в болото – это смешно?» «Полагаем, что да», — ответил Фред, с усмешкой глядя ей прямо в глаза. «Вы будете наказаны, оба», — прогремела Долорес. Рядом с ней снова возник перепачканный Филч с сияющим от счастья лицом. «У меня есть документ, директор», — прохрипел он, победоносно размахивая куском какого-то пергамента. «И мои розги готовы. Прошу вас, позвольте мне сделать это сразу». «Прекрасно, Аргус», — удовлетворенно сказал Амбридж. «Им давно следовало узнать, что случается с нарушителями в моей школе». «Кхе-кхе», — манерно покашлял Фред, обращая на себя ее внимание. «Боюсь, у вас ничего не выйдет». Он повернулся к брату. «Джордж, по-моему, в нашем с тобой случае идея школьного образования себя исчерпала. Пора испытать себя в настоящем мире, как ты считаешь?» «Да, я с тобой полностью согласен», — кивнул Джордж. Пока студенты и преподаватели приходили в себя, близнецы вскинули руки с палочками и одновременно прокричали: «Акция! Метлы!» С верхних этажей послышался сильный треск. Не успела Амбридж опомниться, как прямо над ее головой пронеслись две метлы, на одной из которых болталась тяжеленная цепь с огромным крюком. Они резко затормозили перед своими хозяевами. Цепь упала и оглушительно лязгнула об каменный пол. «Надеюсь, мы больше не увидимся», — бросил Долорес Фред, взбираясь на свой чистомет. «И писать письма нам не стоит», — добавил Джордж, садясь на метловище. «Если кто надумает купить портативное болото вроде того, что выставлено у вас наверху, милости просим в Косой переулок, номер 93, в магазин «Всевозможные волшебные вредилки Фреда и Джорджа Уизли». Это наш новый адрес», — объявил Фред на весь холл, оглядывая собравшихся учеников. «Специальные скидки для тех учеников Хогвартса, которые обещают использовать наш товар в целях избавления от этой старой крысы», — вставил Джордж, указав пальцем на Амбридж. «Задержать их», — взвизгнула Долорес. Инспекционная дружина кинулась на братьев, но они опоздали. Близнецы уже оттолкнулись от пола и взмыли под потолок. Они остановились прямо перед Пивзом, который все это время парил над студентами. «Угости ее хорошей кучкой навоза от нашего имени, Пивз», — крикнул Фред. Полтергейст снял свою шляпу с бубенчиками и покорно склонился. Близнецы описали в воздухе круг и под громогласные аплодисменты вылетели через парадные двери, навстречу своей свободе. Фред не преувеличивал, когда говорил, что ученики и преподаватели еще долго будут ощущать их присутствие в школе. На другой день после прощания братьев в Хогвартсе началась целая эпидемия с необычной симптоматикой. Стоило только Амбридж войти в какой-нибудь класс, как многих учеников начинало тошнить и лихорадить. Некоторые сразу падали в обморок, а у кого-то из носа фонтаном лилась кровь. Когда она держалась от больных на расстоянии, все симптомы чудесным образом проходили. Амбридж наблюдала за детьми в больничном крыле, оставляла после уроков, но выяснить причины неизвестной болезни так и не смогла. Кипя от гнева, она отпускала детей с уроков целыми толпами, не в силах что-либо сделать с ними. Радость Филча от возможности пороть студентов стремительно сошла на нет. Дело в том, что теперь ученики отрывались в коридорах как могли, швыряясь навозными бомбами, кусачими тарелками и чудо-хлопушками. Несчастный завхоз не знал, кого ловить. А пока он метался из угла в угол, фиксируя нарушения, проказники успевали разбегаться. Кабинет директора теперь частенько вскрывался, и кто-то постоянно кидал туда вонючие сюрпризы. А однажды один из учеников запустил внутрь Нюхлера, который перевернул там все вверх дном. Но даже выходки студентов не могли сравниться с тем, что вытворял Пивс, желающий исполнить обещание, данное Фреду и Джорджу. Он носился по всей школе, переворачивал парты, опрокидывал вазы и статуи. Пивс разбивал фонари и тушил свечи, жонглировал горящими факелами над головами учеников и преподавателей, воровал пергаменты из учительской и швырял их в огонь. Он устроил на третьем этаже наводнение, открыв краны во всех умывальнях, набрал полную сумку тарантулов и выпустил их посреди вестибюля во время завтрака. Но любимым занятием Пивза было сопровождение Эмбридж, куда бы она ни пошла, и пение громких непристойных песен всякий раз, как она открывала рот. Лили тоже присоединилась к всеобщим беспорядкам. Она достала батончики, которые Уизли подарили ей на Рождество, и использовала их, стоило только Долорес к ней приблизиться. Амбридж подозревала ее и остальных участников от во всей этой анархии, поэтому лично досматривала сумку и палочку Лили каждый день. Та успевала заранее принимать кровопролитные конфеты, и стоило директору прикоснуться к ее вещам, как у Лили брызгала кровь из обеих ноздрей, а лицо моментально обесцвечивалось. В один из таких дней Долорес затащила ее в свой кабинет и стала с пристрастием допрашивать. Лили истекала кровью, заливая ей всю школьную форму, но продолжала твердить, что страдает тяжелым недугом Амбриджитом. В итоге она потеряла сознание от анемии и очнулась в больничном крыле, но зато Долорес перестала ее досматривать. Болото, наколдованное близнецами, до сих пор находилось в коридоре шестого этажа. Амбридж и Филч никак не могли осушить его. Остальные преподаватели без особого труда избавились бы от болота, но предпочитали не вмешиваться в проблемы Долорес и наблюдали за ее потугами со стороны. Болотную зону пришлось оградить веревками, а учеников до классов теперь переправляли на лодках.